Седьмое. Недостаток тепла и уюта в кооперативном доме Магнуса компенсировали излишняя роскошь и достаток. Его двухуровневая квартира располагалась на одном из верхних этажей нового громадного здания из стекла и бетона на западной 57-й улице. А абсолютно все жильцы этого дома были богачами, и атмосфера богатства и роскоши окутывала каждого, ступившего за его порог. Создавалось ощущение, что за любой полированной дверью кроется что-то необыкновенное. В двухэтажном вестибюле, отделанном розовым мрамором, висели огромные причудливые зеркала, стояли скульптуры. В нижней части квартиры разместились также огромный бассейн и великолепно оборудованный гимнастический зал. Здесь не было ни обитых кожей дверей, ни запахов, свидетельствовавших о домашнем, семейном уюте. Среди жильцов этого дома, председателем правления которого являлся сам Магнус, не было ни одной семьи с детьми, и уж, конечно, никто не держал ни собак, ни кошек. Здесь не селились иностранцы, кроме, разумеется, японцев. Несколько токийских банков и брокерских фирм купили в доме квартиры для своих руководителей, чтобы они останавливались там, приезжая по делам в Нью-Йорк. Этажом выше Магнуса жил какой-то шейх, хотя у остальных обитателей дома почему-то создавалось ощущение, что там поселилось множество красивых молодых людей. Магнус переехал в эту квартиру 3 года назад, когда дом только начал заселяться из своего особняка на Парк-авеню, принадлежавшего ему и его покойной жене Мелисенте Фейерборн, которая умерла более 10 лет назад. Ее деньги и помогли Магнусу когда-то открыть собственное дело, хотя каждый знает, что для создания мультибиллиона долларовой империи одними деньгами не обойдешься. Тут нужны железная воля, адское трудолюбие, талант бизнесмена и везение. Все любили поговорить о том, как страдал бедный Магнус, когда на его глазах, постепенно угасая, умирала жена. Для всех они были искренне любящей, образцовой семейной парой. Ни разу за все годы их супружества не возникало слухов, что Магнус изменяет своей жене. И ни одна живая душа, за исключением Венса Магнуса, не знала, что причиной их бездетности являлось то, что милая добрая Милли так и не смогла набраться достаточно смелости, чтобы совершить со своим мужем эту ужасную вещь. Свою вину Милли искупала тем, что никогда не считала, сколько у мужа денег, и закрывала глаза на его отношения с другими женщинами. Говоря по совести, Венс Магнус так много работал в течение стольких долгих лет, что совершенно забыл, что значит влюбляться, нуждаться в каком-то другом человеке. Миранда Дарин — прекрасная, коварная, ослепительная Миранда была первой женщиной со времен его юности, заставившая Магнуса смутиться. «Это было похоже на солнечный удар», — вспоминал Магнус, механически приветствуя толпу дикторов и кинозвезд, политиков и крупных бизнесменов, пришедших на поминки после похорон Миранды Дарин. «Эх, Миранда, Миранда!» Пожимая руку очередному гостю и улыбаясь дежурной грустной улыбкой, Магнус вспоминал про себя, как он впервые ее встретил. Это произошло в Магнус Медиа Билдинг. Лифт номер 1 предназначался исключительно для руководителей компании. Это был экспресс, обитый изнутри безумно дорогой кожей, который несся без остановок к четырем верхним этажам небоскреба. Здание принадлежало компании «Магнус» и вместе с другими составляло целый серый квартал, тянувшийся к 6-й авеню. Однако всем было хорошо известно, что «Магнус Билдинг» — самое высокое и массивное здание, принадлежит лично владельцу компании, а лифт номер один именовался в народе «Магнус Мобиль». Всем, в том числе секретарям, работавшим на верхних этажах, строго-настрого запрещалось подходить к этому лифту, даже если они безумно опаздывали куда-то. Поэтому Магнус был очень удивлен, заметив, как незнакомая ему молодая красавица-блондинка заходит вместе с ним в лифт. Это случилось утром, примерно 15 лет назад. «Это специальный лифт», — резко сказал ей Магнус, разворачивая на середине Wall Street Journal, который он собирался за эти полминуты просмотреть. «Я знаю», — ответила блондинка, и ее манера растягивать слова сразу выдала в ней уроженку юга. «Мне туда и нужно, на самый верх». Двери захлопнулись. «Служащие работают на 14-м этаже», — буркнул Магнус, делая вид, что внимательно изучает новости, но сам из-под лобья поглядывал на нее. Молодая женщина была высокой и фантастически прекрасной. Магнус привык к тому, что его окружают красивые молоденькие женщины, но это поразило его. Она держалась с таким достоинством, вела себя настолько самоуверенно, словно была какой-то важной птицей. «Я знаю», — вновь спокойно ответила она. «Мне нужен Венс Магнус. Я пришла устраиваться на работу». Вместо того, чтобы разозлиться, Магнус расхохотался. «Какой гол забила она в его ворота! Просто вот так ворвалась и потребовала работу». Ее наглость буквально ошеломила его. Большинство служащих боялись его так же сильно, как и уважали. Очень требовательный, неприступный, уверенный в себе биллионер. Он привык к тому, что все плясали под его дудку. У него работали только те, кто готов был всегда вовремя рассмеяться на его шутку, и вздыхали они свободно только тогда, когда он отворачивался. И хотя Магнус сам установил со своими служащими подобные взаимоотношения, он частенько ощущал себя уставшим от постоянной необходимости командовать и отдавать распоряжения. «Я не понимаю, над чем вы смеетесь», — фыркнула красавица недовольно. Уничтожающий взгляд, которым она его одарила, пришелся ему по душе. «У меня прекрасная квалификация. Я только что закончила факультет журналистики в Колумбийском университете с превосходными оценками. У меня личная рекомендация от самого Фреда Френдли. Я уверена, мистер Магнус мной заинтересуется». «Честно говоря, сомневаюсь», — ответил он. «Сотни людей таких же квалифицированных, как вы, и также жаждущих деятельности, готовы работать кем угодно, лишь бы зацепиться здесь». «Но я же лучше многих», — заверила она его. «Я образована, я трудолюбива, я фотогенична, наконец, я решительна. Магнус — первое место, куда я пришла устраиваться, и если меня не возьмут здесь, так с распростертыми объятиями примут в любом другом месте. Поверьте мне, Магнус очень быстро поймет, что я для него подарок судьбы». Самое удивительное, она оказалась права. Ее не приняли на работу в тот же день только потому, что не было свободной вакансии. Но как истинный дальновидный бизнесмен, Магнус взял ее на заметку. Уже через год после их первой встречи он узнал, что Из репортеров ее перевели в помощники продюсера новостей CBS. Через несколько лет после этого он с удовлетворением отметил, что ее репортажи для выпусков новостей стали более профессиональными. В тот год, когда умерла Милли, Миранда стала ведущей программы новостей на CBS. И он каждый день с нетерпением ждал 11 часов вечера, чтобы посмотреть телепередачу со своей любимой молодой ведущей. Он никому не рассказывал об этом своем увлечении и смотрел программу в одиночку, запершись за дубовой дверью своего кабинета. И однажды, когда один из исполнительных продюсеров предложил Магнусу создать у них на канале новый часовой выпуск новостей, то первое имя кандидата на должность диктора этой передачи, которое пришло в голову Магнусу, было имя Миранды. Он так и не признался ей ни тогда, ни позже, почему пригласил на работу именно ее. Он просто послал начальника отдела новостей, чтобы тот переговорил с ней, хотя ему самому очень хотелось побеседовать с ней о том, какой ему видится будущая передача. Этого делать он не стал и вообще долгое время держался от Миранды на расстоянии. Он боялся, что она догадается о его тайных чувствах и понимал, что она очень не глупа и слишком горда, чтобы согласиться на работу, куда ее приглашают, не из-за деловых качеств, а по каким-либо другим причинам. И за это он дорого поплатился. Через 2 месяца после премьеры «Неприятных новостей» она познакомилась на какой-то презентации с Джейсоном Дарином, а спустя еще 6 месяцев вышла за него замуж. Он вспоминал тот постигший его удар в самое сердце и то, что за ним последовало. Пробираясь сквозь гостей, которыми была запружена его обычно пустынная двухуровневая квартира. Горел ослепительно яркий свет, поскольку орудовали сразу 2 съемочные группы. Они брали интервью у друзей Миранды. Словом, отснимали материал для будущей передачи, которую готовил отдел новостей Магнуса. Публика в квартире собрала самое разное. Кроме сливок общества и, разумеется, представителей прессы, здесь присутствовали также режиссеры из Бродвея, несколько знаменитых писателей, оперная звезда, наиболее известные киноактеры, группа либеральных политиков, некие прославленные модельеры и даже рок-певец. Но были и такие, которых сестры-сплетницы Лиз и Сьюзи Смит видели впервые. К одной из девушек, чье лицо никогда не появлялось ни на экране, ни на страницах модных журналов, Магнус вдруг обратился очень любезно и по имени. «Касси». Он подошел к ней. Она стояла у огромного во всю стену окна и печально смотрела на заходящее солнце. «Почему вы одна?» «А где Джейсон?» Она обернулась. И, увидев ее красные глаза и щеки, он понял, что она плакала. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что за все эти годы он ни разу не видел, как плачет Миранда. Джейсон остался дома. Слабо улыбнулась Касси. Он не мог прийти. Джейсон просил извинить его, но он должен побыть с Хивер. Касси не стала передавать Магнусу того, что Джейсон сказал ей на самом деле. «Я скорее давлюсь, чем пойду на этот вечер». «Ему очень тяжело все это», — добавила она. «Вам, насколько я понимаю, тоже нелегко», — усмехнулся Магнус. «Представляю, что сказал Джейсон, когда увидел в церкви журналистов. Наверное, он обвинил во всем меня. Я сейчас для него враг номер один. Вы? Да нет же. Для него сейчас все враги. Весь мир. — ответила Касси. Он словно раненое животное, рычит на всех, кто к нему приближается, даже на тех, кто хочет ему помочь. Касси вспомнила, как ей было нестерпимо больно сидеть рядом с ним в машине, всего в нескольких сантиметрах, и чувствовать себя такой ему далекой. Касси прекрасно знала, как ужасно терять любимых людей. Она до сих пор не могла прийти в себя после смерти родителей. Она очень скорбела по Миранде. Но она никогда не видела, чтобы кто-нибудь встречал смерть с такой яростью, как Джессон. «Я думаю, вам не стоит особенно переживать», — прервал ее размышления Магнус. «У него просто очень плохой характер. Он слишком строго всех судит». «Да, мне от него достается», — обиженно произнесла Касси. Ее голос вдруг так неожиданно напомнил Магнусу голос Миранды, что он даже смутился. Касси была такой же высокой, как и ее сестра, и так же хорошо сложена, но если тело Миранды казалось всегда готовым к прыжку, то Касси явно была сдержаннее. Красота Миранды ослепляла, словно зеркало, отражающее солнечный свет. Внешность же Касси производила впечатление более заурядное. Ее лицо нельзя было назвать красивым, но полные губки, тонкие брови, ямочки на щеках, едва заметные веснушки на переносице делали ее очень миловидной. Заметив, что Магнус разглядывает ее, Касси покраснела. «Простите», — извинился Магнус, поняв, что стал причиной ее смущения, «просто вы очень напоминаете мне Миранду. Я ничего не могу с собой поделать. Мне всегда так странно слышать, что мы с ней похожи или были похожи». После секундного колебания Касси добавила: «Она всегда была идеалом для меня, примером того, как нужно жить и что нужно делать. Потерять ее — все равно, что потерять жизненные ориентиры. Я понимаю, как вам тяжело, Касси. Но давайте поговорим о ваших планах. Миранда рассказывала мне, что вы очень увлечены вашей работой в газете. Скажите, вы не хотели бы переехать в Нью-Йорк?» «Работой своей я не особенно увлечена, а переехать не знаю». Ее первая мысль была о Джессоне. Не о том Джессоне, каким он был сейчас, а о том красивом, ироничном мужчине, которым она бредила все время, пока не узнала о смерти Миранды. Ее сладкие грезы прервало известие об ужасной гибели сестры, но вовсе не означало, что он перестал ее интересовать. Даже напротив, теперь, когда она так болезненно переживала его холодность с ней, она особенно остро ощутила, что нуждается в нем. Но к этому чувству примешивались и другие, разобраться в которых Касси никак не могла. «Вы еще подумайте», — сказал Магнус, — «я попрошу подержать это место свободным еще недельку. Судя по тому, что мне говорила о вас Миранда, вы прекрасно подошли бы для этой работы». «Спасибо», — ответила Касси. «Мне она говорила то же самое, но не могу сказать, чтобы я была уверена в этом так же, как Миранда, хотя она пыталась убедить меня тогда, когда я приезжала на Пасху. Странный тогда получился разговор. Да, вы уже упоминали о нем по телефону, когда я позвонил вам, чтобы сообщить. Помните? Вы сказали, что будто бы Миранда хотела, чтобы вы ей помогли. Что вы имели в виду, Касси?» «То, что мне показалось странным, упорство, с каким она уговаривала меня согласиться на эту работу. Никогда до этого она не пыталась помочь мне, вообще никогда не интересовалась моей карьерой. А в то утро она так уговаривала меня, чуть ли не требовала. Когда я спросила ее, почему она взялась вдруг мне помогать, она ответила, что, видимо, это родственные чувства. Она не сказала вам ничего особенного? Особенного? Нет. А о чем? Я не знаю. Просто я подумал, что, возможно, было что-то, что ее волновало, но о чем она не говорила никому, даже мне. Невозможно не чувствовать себя виноватым, когда кто-то умирает так неожиданно. Мне все кажется, что я мог это как-то предотвратить, что-то сделать, чтобы ничего не случилось. Я понимаю вас, — спокойно сказала Касси, хотя что-то в его тоне взволновало ее. Но Магнус не дал ей возможности над этим поразмышлять. Взяв ее под руку, он направился вместе с ней к толпе знаменитостей, и потом в течение часа, а может и более, он представлял ее то начинающей киноактрисе, то автору всемирно известных бестселлеров. «Вы так похожи на Миранду», — прошептал, целуя ей руку, оперный импресарио. «Мы должны как-нибудь встретиться и пообедать вместе», — защебетала Люсинда Фипс. «И вместе повспоминать бедняжку Миранду». «Дорогая моя», — сенатор Хаас наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, но промахнулся. Его сухие губы коснулись ее носа. От сенатора пахло выпивкой и одеколоном после бритья. «Я даже выразить не могу, как глубока наша скорбь». Через 3 часа Касси лежала в своей кровати в спальне огромного темного дома Даринов и никак не могла уснуть. Она все думала о прошедшем дне, трудном дне. Вспоминала похороны и то, какое лицо было у Хивер, когда они выходили из церкви. Еще она думала о том, как холоден был Джессон, когда подвозил ее на машине к Магнусу. Вспоминала шикарный прием и тех знаменитостей, с которыми она там познакомилась. Наконец ее мысли переключились на Магнуса. И на ту работу, которую он ей предложил, и на то, с каким явным интересом он отнесся к ней, Касси. Она осознавала, что в том мире, где вращался Магнус, было нечто недоступное ее пониманию, как будто люди из этого мира выставляли на показ только часть себя. Слишком многие улыбки, приветствия, соболезнования показались ей сегодня фальшивыми. Касси чувствовала себя уставшей и, как она сама это для себя сформулировала, эмоционально разбитой. А кроме того, она испытывала какой-то совершенно детский страх. Ей чудилось, что ей что-то угрожает. А вот что? Она и сама не могла понять.